Параграф 4. Общественно-экономическая формация. Понятие общественно-экономической формации, базис и надстройка. В противоположность умозрительным рассуждениям философов прошлого об обществе вообще, Маркс выдвинул категорию общественно-экономической формации, то есть общества, находящегося на определенной ступени исторического развития. Общество с своеобразным отличительным характером. Маркс, Энгельс, сочинение, том 6, страница 442. Первобытно-общинное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, социалистическое общество. Вот классическая формационная лестница человеческой истории в ее прогрессирующем развитии. Качественно определенный, исторически конкретный тип социальной системы, взятый в единстве всех ее сторон, способа производства, состояний науки, искусства, всего многообразия и богатства духовной сферы, семейно-бытовых отношений и всего образа жизни людей, и есть общественно-экономическая формация. Структура общественно-экономической формации характеризуется прежде всего категориями базис и надстройка, которые призваны объяснить, каким образом производственные отношения определяют иные стороны социальной жизни, политические, правовые и другие, и как эти последние, в свою очередь, воздействуют на экономическое развитие общества. Иными словами, в социально-философской теории категории базиса и надстройки выделяются с целью конкретизации материалистического понимания структуры общества, установления причинно-следственных связей в общественной жизни. Уточняя значение этих категорий, Ленин пояснял, что основная идея материалистического понимания истории состояла в том, что общественные отношения делятся на материальные и идеологические. Последние представляют собой лишь надстройку над первыми. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 1. Страница 149. Базис – это совокупность производственных отношений, составляющих экономическую структуру общества, определяющую систему идеологических форм социальной жизни людей. Когда же говорят о надстройке, то имеют в виду совокупность идей и идеологических отношений, а также закрепляющих их учреждений и организаций, государства, политические партии, профессиональные союзы и иные общественные организации, свойственных данному обществу. Ясно, что данные категории не исчерпывают всего многообразия явлений общественной жизни. Такой, например, феномен, как наука, а также некоторые иные духовные явления, нельзя рассматривать как порождение той или иной экономической структуры общества, обозначаемой категорией базиса. Было бы весьма грубым упрощением включать науку в систему идеологической надстройки той или иной общественно-экономической формации. Хотя, безусловно, и экономические, и идеологические отношения оказывают влияние на ее мировоззренческое содержание, на направление развития тех или иных областей знания, и прежде всего на общество знания. Подобное утверждение о детерминации духовных явлений, форм общественного сознания, непосредственно экономической структурой общества, было бы вульгаризацией материалистического понимания истории, как это свойственно экономическому материализму. Суть его заключается в сведении всего богатства диалектики общественного развития к действию исключительно экономического фактора, который признается субъектом истории, а люди оказываются лишь продуктом производственных отношений, всего-навсего одним из элементов наряду с другими элементами в структуре производительных сил. Тем самым человек лишается духовного активно-творческого начала. Из совокупности производительных сил и производственных отношений экономический материализм схематически выводит все другие явления общественной жизни, лишая их собственной активной роли. Идеи экономического материализма, распространенные на область духовной жизни общества, исторического познания, культуры, искусства, выступают в форме вульгарного социологизма, суть которого выражается в одностороннем и ложном истолковании положения о зависимости сознания от общественного бытия и классовых интересов. Так, в любом великом художественном произведении прошлого представители вульгарного социологизма видели непосредственное проявление классовой борьбы. Категории базиса и надстройки применяются с целью обоснования прежде всего того положения исторического материализма, что главным детерминирующим фактором в жизни общества является общественная практика, а в ее структуре главной формой материально-производственная деятельность людей и складывающиеся в этом процессе экономические отношения между ними. Разъясняя эту мысль, Энгельс писал: «Согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе, определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу». Маркс, Энгельс, сочинение, том 37, страница 394. Как уже отмечалось, в надстройку включаются не все явления духовной жизни общества, а прежде всего официальная идеология, выраженная и закрепленная соответственными законодательно-правовыми актами и учреждениями. Ее основная функция – функция охраны существующего политического строя, выражающего интересы господствующих классов в их отношении к собственности. Вот почему коренное изменение надстройки происходит лишь тогда, когда один общественный строй заменяется другим в ходе социальной революции. Старая идеология сменяется новой, и, естественно, создается новая система политических и правовых учреждений, соответствующая новому базису. Вся история развития и смены общественно-экономических формаций является убедительным доказательством верности положения об определяющей роли базиса по отношению к надстройке. Но надстроечные элементы не являются простым отражением основных экономических факторов. Как свидетельствует опыт истории, идеи и учреждения того или иного общества, возникнув под влиянием определенного базиса, обретают относительную самостоятельность и играют активную роль в развитии общества. Проявлением этого выступает их определенная преемственность. Наследование элементов старых надстроечных образований новым обществом. При этом наследуются те элементы, которые могут служить охране и защите интересов новых господствующих классов. Активная роль надстройки проявляется также в том, что в ней наличествуют и элементы, выполняющие не только охранительные, но и разрушительные функции, способствующие рождению нового базиса. В отличие от категорий базиса и надстройки, фиксирующих внимание на выделении главного определяющего звена в общественном развитии, категория общественно-экономической формации методологически значима тем, что позволяет рассматривать общественный организм, хоть и схематично, но во взаимосвязи всех своих элементов в их самоценности, экономики, политики, науки, искусства, которые в один и тот же период не находятся и, строго говоря, даже никогда не находятся в точках равной высоты на соответствующих кривых исторической траектории. Именно в ориентации на качественную определенность развития общества категория общественно-экономической формации и требует учета каждой составной части целого, поскольку забвение хотя бы одной из них не может дать его верной картины. С одной стороны, эта категория дает объективный критерий для отграничения одной ступени общественного развития от другой, для выделения общего, повторяющегося в истории разных народов, находящихся на одной ступени общественного развития, то есть для вычленения конкретно исторических типов и форм способов производства, а также жизни общества в целом. С другой стороны, она позволяет дать периодизацию истории человечества в рамках объективной тенденции его прогрессивного исторического развития. Таким образом, она призвана показать динамику человеческой истории, представить исторический процесс развернутым во времени. Данная категория вместе с другими категориями социальной философии, в частности базиса и надстройки, выступает как познавательно-мировоззренческий принцип, конкретизирующий материалистическое понимание истории, концепцию, рассматривающую и функционирование общества на данной ступени его развития, и сам процесс его стадиального развития в общем ходе исторического движения. Исторические явления индивидуальны и неповторимы. Каждое общество имеет свой особый колорит. Оно создает неповторимую духовную атмосферу, в которой живет и дышит, особый климат, в котором вырастают и развиваются материальные и идеологические отношения определенного типа, ту печать своеобразия, которая отличает политическую жизнь, правовое и нравственное сознание, мир искусства и науки, словом, все то, что в совокупности и представляет собой так называемый дух эпохи. Нет ни одного общества, которое бы в точности во всех деталях повторяло другое. В силу такого разнообразия непохожести, каждая из них содержит в себе множество вариантов возможных путей своего развития, так сказать, вариативность своего исторического процесса характеризуется совокупностью общих тенденций, содержащихся в нем в каждый данный исторический период. Однако категория общественно-экономической формации позволяет среди всего конкретно исторического многообразия реконструировать исторический процесс в логике его развития, отвлекаясь от его своеобразных деталей. Эта категория выступает своего рода моделью исторического процесса, служащей как бы каркасом качественно определенных стадий в развитии общества. Как теоретическое понятие, она не совпадает с реальными отрезками истории, но позволяет представить отдельные исторические периоды господства того или иного способа производства. В истории не существует общественно-экономических формаций в чистом их виде. Каждое общество включает и элементы прошлых формаций, и будущих. Чистых явлений ни в природе, ни в обществе нет и быть не может. Об этом учит именно диалектика Маркса, показывающее нам, что самое понятие чистоты есть некоторая узость, однобокость человеческого познания, не охватывающего предмет до конца во всей его сложности. На свете нет и быть не может чистого капитализма, а всегда есть примеси то феодализма, то мещанства, то еще чего-нибудь. Ленин, полное собрание сочинений, том 26, страницы 241-242. В силу чего в таком случае возможно обнаружить эту логику исторического процесса? Что является общим и устойчивым в эволюции каждого общественного организма? Таким общим является объективная закономерность, интегральная тенденция развития материального производства, которая и обусловливает повторяемость определенных стадий в развитии материальной и духовной культуры, форм собственности, искусства, философии, науки и религии, брака и семьи, то есть всех составляющих общества. Категория общественно-экономической формации позволяет выделить два аспекта в изучении истории общества – типологический и исторический. Рассматривая жизнь общества на данном этапе его исторического развития как нечто относительно устойчивое, как развивающееся в рамках именно данной формации, мы подходим к его изучению типологически. Примером может служить изучение Марксом капиталистической общественно-экономической формации как живого, находящегося в постоянном развитии социального организма. Именно типологический анализ позволяет фиксировать уровень формационного развития того или иного общества. Рассматривая же не только генезис данной общественно-экономической формации, ее зарождение, становление, движение от слаборазвитых форм к зрелым, но и сами переходы от одной общественно-экономической формации к другой, мы подходим к их изучению исторически. В этом случае процесс развития общества, представленный сменой общественно-экономических формаций, выступает как развернутый во времени. Это дает возможность представить историю как единый процесс, рассматривая ее не только по отдельным странам и регионам, но и во всемирном масштабе. Типологические и исторические подходы отнюдь не исключают, а напротив предполагают друг друга, выступая в единстве. Опираясь на диалектику типологического и исторического подходов, категория общественно-экономической формации позволяет логически вычленить в единстве исторического процесса на основе общности законов, действующих в каждом социальном организме, так называемый центр мировой истории, который составляет система стран, в предельном случае одна страна, передовой формационной либо культурной принадлежности. В каждый исторически определенный период развития человеческого общества существуют разнообразные типы и даже подтипы общественно-экономических формаций, содержащих в себе вариативность тенденций их развития. Однако содержание, исторический смысл этого периода определяется в первую очередь развитием социального организма передовой формации, образующего собой как бы центр данного исторического региона, а не обязательно только географического. Система социализма, например, объединяется в целостность не по географическому признаку, увлекающего за собой народы различных стран и континентов, обеспечивая возможность преемственности и взаимовлияния экономики и культуры. Поскольку категория формации, как логическая модель, опирается в качестве своей основы, то есть как на предел данной абстракции, на понятие способа производства, постольку она позволяет безошибочно фиксировать перемещение центра мировой истории, который всегда определяется в конечном счете уровнем развития производительных сил того или иного общества. Ныне на Земле сосуществует ряд общественно-экономических формаций. Обоз истории растянулся от остатков родового общества до социализма. Известно, что некоторые народы миновали или почти миновали отдельные формации. Чем же можно объяснить такую своего рода необязательность? В развитии любой системы, в том числе, конечно, и социальной, действуют и внутренние, и внешние факторы, определяющие содержание и характер этого развития. Кроме того, сама система, прежде всего ее экономическая структура, но и не в последнюю очередь культура, содержит в себе в виде тенденций ряд возможностей своего развития. Какой из них суждено воплотиться в действительность, зависит от действия либо внутренних, либо внешних факторов. Так, в первобытном обществе, наряду с предпосылками рабовладельческого способа производства, существовали возможности и феодализма, которые в большей части стран и реализовывались. как правило, перескок через формацию или даже формации имеет место там, где одно общество оказывается под влиянием другого, наиболее развитого в формационном отношении. То есть происходит не самостоятельная смена формаций. В данном случае на развитие общества оказывают решающее влияние внешние для него факторы, которые, однако, реализуют имеющиеся в его недрах внутренние возможности. Поэтому, хотя некоторые народы и не прошли те или иные стадии формационного развития, тем не менее исторический процесс в целом определяется последовательно сменяющими друг друга прогрессивными типами формаций, что выражает поступательное прогрессивное движение истории вперед.